Глава 19. «Скорее всего, — произношу я, аккуратно подбирая слова, — если с нами в воздухе что-то случится, то уже никто ничего про нас не поймет». «Это еще почему?» — мужчина с вызовом скидывает подбородок. Он впивается в меня взглядом, словно хочет удостовериться, не вру ли я. «Так мы над морем сейчас летим, — поясняю. Обломки после даже водолаза не найдут. Пропадет точка с радаров, и все. А ваш супруг уж, простите, ничего, кроме облегчения, не почувствует. Вы, можно сказать, освободите дорогу к дальнейшему личному счастью». «Да как же так-то?» На лице у моего соседа борется сразу несколько эмоций, главная из которых какая-то детская обида. «Вот так», — припечатываю я, — «с глаз долой, сердце вон». Не давая ему времени на раздумья, достаю из кармана подаренный Багратионом коньяк и решительно сворачиваю винтовую пробку. «Вот, хлебните». Мужчина опасливо оглядывается, как троечник на экзамене. «Только что угрожал нас к Нептуну в гости отправить, а сейчас стюардессу застеснялся. Но та занята чем-то в буфетном отделении за шторкой. На рейсе она всего одна, самолет небольшой, справляется. Так что он принимает бутылку и делает глоток. Чуть поразмыслив, повторяет процедуру и замирает, уставившись в пространство. На его бледные щеки потихоньку возвращается румянец. «А жизнь-то налаживается», — вспоминаю я старый анекдот. Словно опомнившись, сосед передает бутылку мне. «И как же быть?» — спрашивает он, словно ждет от случайного попутчика каких-то серьезных жизненных откровений. «Я его, разумеется, не разочаровываю. Жить, — говорю. Вы уже развелись?» «Вчера». Он зачем-то лезет в карман, видимо, за паспортом, но я останавливаю его, возвращая коньяк. «Это надо отметить», — провозглашаю я. «Вот она, настоящая свобода. Прилетишь в Крым, там девчонки, как на подбор, умные, красивые. Самый лучший способ отомстить своим бывшим. Знаешь, какой?» «Какой?» Мой сосед внимает мне, как гуру. «Быть счастливым». Слыша стук каблучков стюардессы, я быстро прячу бутылку, в которой осталась едва ли половина. Наш самолет идет на посадку, мы пристегиваем ремни и становится не до разговоров. В симферопольском аэропорту мужчина, едва кивнув мне на прощание, исчезает в потоке пассажиров вместе со своим странным чемоданчиком. Была ли у него там действительно бомба или электробритва Харьков до пары сменных носков, я так никогда и не узнаю. Но я искренне желаю ему, как пишут в пошлых поздравительных открытках, простого человеческого счастья. А вот меня физиономия в толпе встречающих совсем не радует. Точнее, с одной стороны, приятно, конечно, что тебе беспокоятся и ждут с нетерпением. С другой, понимаешь, что строится эта забота целиком на меркантильном интересе. «Уф!» — Юра демонстративно отмахивается от крепкого коньячного духа. «По тебе, Федор, сразу видно, что ты отдохнул и полон сил». «Ну да, я, что называется, с корабля на бал, точнее, в обратном направлении. Из-за стола на самолет, да еще по пути добавил. Молодой организм крепок и держит удар, но поспать бы мне часок-другой совсем не помешало». «Я тоже очень рад тебя видеть», — жму руку Юрию Одесситу, неведомо как узнавшему, что я пребываю в Симферополе этим рейсом. Даже я несколько часов назад об этом не догадывался, но в том, что рад, ни капли не соврал, по крайней мере, до Ялты довезет, а в машине и поговорить можно. Но Одессит не выдерживает раньше. Вон как его любопытство гложет, оказывается. «Про твое знакомство с Багратионом наслышан», — говорит он, — «и поражаюсь твоей везучести. Такой человек непростой. Прикопал бы тебя где-нибудь на склонах Кавказа, никто бы даже косточки твоей не нашел. А у нас игра на носу, если ты не забыл», — высказывает мне это все Юра вроде как сукаризный, а у самого глаза светятся любопытством, мол, как же ты, мил человек, все это провернуть умудрился. Я из вредности, только неопределенно пожимая плечами, мол, так уж вышло. Само. «Багратиону ты можешь вешать на уши какой угодно лапши», — не унимается Юра, — «но я тебя знаю. Куда ты деньги дел, Евстигнеев?» Продолжая дурачиться, я обшариваю карманы, находя чудом уцелевшую трешку. Именно ее я прихватил с собой, когда собирался в бар за пивом на Грузии. И вроде только недавно это было, словно в другой жизни. Вот. «Не густо», — усмехается Юра. Он заводит двигатель своей пижонской «Волги», и мы выруливаем со стоянки. «Я тебя не тороплю», — поясняет он. «Мы, знаешь ли, и без тебя не обеднеем. Поехали в Ялту, выспишься, придешь в себя там и потолкуем. Такой подход мне нравится, честное слово. Начни Юра сейчас на меня давить и что-то требовать, послал бы его на три буквы вместе с большой игрой и прочими совместными перспективами. Алкоголя во мне сейчас плескалось в самый раз для категоричных решений. Но мысль о том, что, в общем-то, чужой для меня человек, более того, весь из себя насквозь крученный, верченый карточный шулер, приехал за мной в другой город просто так, чтобы отвезти до гостиницы, греет сердце. Поэтому я склоняюсь к одесситу и шепчу ему на ухо несколько слов. «Что?» — не понимает он. «Деньги там», — поясняю я. «Ну, ты даешь», — не выдерживает Юра, стране угля мелкого надох. Молча киваю со скромной улыбкой. «Я, как тот колобок, от Белогорской ушел, от Комитетчика ушел, от Багратиона ушел. Поможешь на Грузию пробраться?» — уточняю. «Обижаешь», — скалится Юра. «Ялтинский порт — мой дом родной. Да, чемодан с выигранными деньгами и перстеньком от Кортье покоился в одной из спасательных шлюпок на борту теплохода, накрытый брезентом. Думаю, туда никто не сунется до самого конца плавания, если вдруг Грузия не столкнется в Черном море с айсбергом. Но шансы на это крайне малы. Через неделю теплоход, прямо как пони, на котором детишки катаются в парке, совершит полный круг и вернется в Ялту. Вот тогда мы с ним и встретимся». «Стой, погоди. На светофоре я внезапно замечаю знакомый силуэт. Остановись здесь». «Уверен?» — Юра задает вопрос, а сам резко подает к обочине, вызывая своим маневром волну недовольных гудков. «Тебе бы выспаться сначала?» — абсолютно уверен. «Тогда завтра с утра заскочу к тебе в гостиницу», — усмехается он. «Беги, Ромео». На переходе стоит Настя в компании подруг. Взгляды девушек уставились на пижонскую белую «Волгу-кабриолет». Юра весело машет им и тут же дает по газам. «Привет. Ты откуда?» — Настя окидывает меня взглядом. «Видок у меня не очень. За последние сутки меня много били, таскали словно мешок с картошкой. Кроме того, я благоухаю коньяком, как человек, неделю проживший в винном погребе. Но в глазах Насти я не вижу удивления. Похоже, она привыкла, что я появляюсь в самых неожиданных местах, спонтанно, как черт из табакерки. Из аэропорта, говорю, только что прилетел. Пришлось вернуться из круиза чуть раньше. Надеюсь, ты там не набедокурил?» В ее голосе слышится строгость и забота. «Да как тебе сказать, задумываюсь я. В целом все прошло хорошо». К остановке подходит троллейбус, и мы прерываем разговор, загружаясь в салон вместе с шумной толпой. Девушки, стоявшие рядом с Настей на остановке, проходят вперед, давая нам возможность поговорить. Может, и не подружки вовсе, просто попутчицы были. «Вот это тебе». Сунув руку в карман, вытаскиваю две карамельки взлетные. Специально сберег. «Ух ты!» — радуется она. «Правда, значит, с аэропорта. Я тебе что, врать буду?» Возмущаюсь. «Да кто тебя знает?» Настя задумчиво разворачивает карамельку. «Ты у нас известный мистификатор». «Я? А кто меня в женихи записал, даже мнения не спросив?» «Кстати...» — Настя, как ни в чем не бывало, меняет тему. «Ты не думал, что моим сказать?» «Нет», — качаю головой, — «как-то все не до того было». «А то тут такое дело...» — она опускает глаза, крутя в руках фантик. «В общем, отец тебя на дачу приглашает подсобить по хозяйству. Я сказала, что ты в командировке, но раз вернулся...» Она фыркает от смеха. «Раз вернулся, то сам виноват». «Дача? До возвращения Грузии я, как Винни-Пух, совершенно свободен». «Собственно, а почему бы и да?» «Дача, о, дача. В золотые застойные времена эти четыре буквы приобрели особенное значение. Для кого-то 6 соток в дачном кооперативе были возможностью ухватить недостающие калории и витамины... И, соответственно, местом, где советские рабочие, чиновники, служащие, врачи, учителя и прочие инженеры и милиционеры проводили теплые месяцы, не разгибая спины, копали, сажали, удобряли, пропалывали, подрезали и на финишной прямой собирали урожай. Дачи у этой категории советских граждан были практически как под копирку. Да, домики отличались, у кого-то они были модные, сделанные по чертежам из приусадебного хозяйства и с использованием покупных стройматериалов, а кто-то лепил во что гораст, но чаще всего крохотный домик был с дощатым каркасом и фанерными стенами, внутри которых в качестве утеплителя лежали опилки или даже сухой торф. Но что у тех, что у других, в наличии всегда имелись панцирные кровати, инструменты, часть из которых хранилась в подсобке, а часть в домике, самовар, летние души, обязательно, вот прям всегда в домиках были вязанки прошлогоднего лука. Может быть, это выверт моего сознания, но лук я помнил всегда и везде. Но были и другие дачи. Ответственные работники, видные ученые и прочая элита имела уже не 6 соток, а все 15, а вместо домика 4 на 4 с удобствами туалет типа сортир на улице, на участке был самый настоящий загородный дом, примерно такой, какой был показан в «Бессмертных джентльменах удачи». Но в любом случае и те, и другие, что первая, куда более многочисленная категория советских граждан, что вторая, по меркам тех, кто дач не имел, считались самыми настоящими счастливчиками, потому что ее, дачу, хотели все жители советских городов. Но Насте и ее семье было не очень понятно, к какой категории владельцев дач они относятся. Но я так думаю, что ближе к первым. На советскую элиту эти, в сущности, простые люди не тянули, и это сразу настраивало на определенный лад. Меня явно пригласили не на посиделки на свежем воздухе с шашлыками и песнями под гитару. Нет, возможно, что-то подобное и будет, но потом. Сначала нужно, аки изгнанные из рая Адам и Ева в поте лица, добыть свой хлеб насущный. Впрочем, я не возражал. Мне, человеку, который еще недавно был прикован к инвалидному креслу, до сих пор любая физическая активность доставляет наслаждение. Копать, сажать, бревна таскать — да без разницы. После полувекового сидения в кресле ощущение боли в спине от простой физической работы представляется чистым кайфом. Плюс, к чему лукавить? Настя мне нравилась. Очень сильно нравилась. Рядом с ней я чувствовал самый настоящий душевный подъем, если говорить языком высокой советской литературы. Другие подъемы я тоже чувствовал, но тут, как говорится, гусары молчать. Участок у родителей Насти находился в дачном кооперативе «Мелиоратор», построенном на берегу созданного несколько лет назад партизанского водохранилища. Пока мы ехали на такси до места назначения, Настя мне все рассказала про дачу родителей. С ее слов, этот «Мелиоратор» был новым дачным кооперативом, появившимся уже после того, как вырыли водохранилище. «Ты, Федор, многого от нашей дачки не ожидай», — сказала мне Настя. «Хоть родители на ней буквально помешались, но там еще работать и работать». «Родители?» — переспросил я. «А ты сама? Что-то я не слышу энтузиазма в твоем голосе». «А как ты его услышишь, если его нет? Вот зачем она мне нужна, эта дача? Мы же в Крыму, тут и зимы практически нет. Фрукты и овощи можно купить практически круглый год. Чем горбатиться на этих 15 сотках, я бы лучше дополнительно занималась. Ту же анатомию или терапию бы подтянула. У меня, Федор, есть план. Стать не просто врачом, а врачом с мировым именем, профессором или даже академиком. Академики грядки не копают». «Планы у тебя, конечно, грандиозные», — усмехнулся я. «За тебя можно только порадоваться, что ты себе такие цели ставишь. А насчет академиков, так они разные бывают. Ты же наверняка знаешь, что лучший отдых — это смена рода деятельности. Я вот, например, писатель, и я с удовольствием помогу твоим родителям сегодня. Физический труд облагораживает, знаешь ли». «Федор», — Настя сморщила губки в мимолетном недовольстве, — «ты сейчас говоришь, как старый дед. Тебе бы еще сейчас пенсне и древний пиджак с заплатками на локтях. Или ты Яков Соломонович, наш преподаватель пропедевтики детских болезней. Тот тоже любил повторять, что труд сделал из человека обезьяну». Услышав это, я и таксист, который нет-нет да прислушивался к нашему разговору, рассмеялись. «Ой, я оговорилась. Из обезьяны человека, конечно же. Федор, хватит смеяться. Прекрати, а то обижусь». «Хорошо, хорошо. Твоя взяла», — ответил я. «А насчет твоего Якова Соломоновича могу сказать, что сразу видно, он умный человек. Оба его высказывания очень точны». «Ой!» Настя не удержалась и ткнула меня локтем в бок. «Ладно, ладно, я пошутил. Долго еще?» «Нет, почти приехали. За воротами сразу налево, а потом второй поворот направо. И до конца», — объяснила девушка водителю. То, что кооператив новый, было понятно практически сразу. Далеко не все участки могли похвастаться наличием домиков или даже заборов. Но не это главное. Плодовые деревья — вот что говорило о молодости этого мелиоратора. Ни одной по-настоящему высокой раскидистой яблони я не видел. Зато инфраструктура имелась вся. Издалека виднелась водонапорная башня. Наверняка воду качают из водохранилища. И повсюду стояли электрические столбы. Участок Настиных родителей был достаточно большим, но домик, как говорится, в процессе сборки. Как я понял, это будет стандартное деревянно-фанерное строение, но зато двухэтажное. Пока что из строений на участке был только хозблок, совмещенный с летней кухней. Так это назвала моя спутница. Мама Насти вместе с еще парочкой незнакомых мне женщин занимались грядками, а буквально через 10 минут после того, как таксист скрылся за поворотом, появился и отец девушки. И появился очень величественно, за рулем не чего-то, аж целого студебеккера. — Ага, дочка приехала и своего писателя привезла, — обрадовался он. — Я вот решил вспомнить молодость и сам сел за руль студера. — Давай, прозаик, скидывай свою югославскую куртку и помогай разгружать. Круглое, сам понимаешь, надо нести, а квадратное катить. — Может, вам еще и траву в зеленый цвет покрасить? — усмехнулся я. — О! — Настин отец хлопнул меня по плечу и воскликнул. — Сразу видно знающего человека. Уважаю. Но это пока мест ни к чему. Давай мы с тобой покорим, а потом и за дело. Дело, как говорится, время, а потех час. Разгрузим студер, а потом поужинаем и чайку попьем. А у меня, прозаик, такой чаек есть. Чебрец, липа, зверобой, лютый зверя не чаек. Ну как после такого не воспылать любовью к простому физическому труду? Вот я им и пылал почти 2 часа. Мешки с цементом, какие-то балки, листы фанеры, стекла для окон, метизы и прочее, прочее, прочее. На закуску мы разгружали большие стальные листы, окрашенные радикально черной краской. И о них все Настины родственники говорили с придыханием. Это будет бак для воды. Вернее, нет, не так. Это будет бак. И вот этот вот бак меня и добил. Когда последний лист покинул кузов грузовика, и я разогнулся, то понял, что все. Спина, фигурально выражаясь, заорала на меня. «Ну что, прозаик, наигрался в пролетария? Вот теперь страдай! Сорвал ты меня! Сорвал!»